Говорит, я же тебе сказал, ты что, думал, что я с тобой шучу? Ну, я сначала все-таки, знаете, сразу не обидно пошел, как-то немножко стало. Но хочу сказать, что до этого места, до этого дня, меня ни один солдат под пальцем, чтобы тронул, никогда меня не тронули, хоть чтобы огорчили какими-то словами. А все-таки на моем теле всегда были раны, всегда были... потому что имел все время со стороны начальства, со стороны офицеров, со стороны КГБистов особенно имел, когда беседовали, видели, что... все равно. И с другой стороны, не боялся совсем этих офицеров. Во мне было столько дерзновения.